Паша Везингер, «Раб», кассета первая, вторая сторона. Дороги так и кишели ведьмами, вурдалаками, лешами, каждый со своими подпадками. Ванда шагала, злые духи расставляли ей сети. Филин ухал, лягушки квакали человечьими голосами. Где-то неподалеку слонялся кобальт, чревовещатель. Ванда слышала его тяжелое дыхание и храп, как у зарезанного. Но сильнее всякого страха были муки любви. Именно потому, что этот раб ее не хотел, ее так и тянуло к нему. Страсть жгла нутро. Ванда была готова на все – оставить село, родителей, семью и отправиться кочевать с Яковом. Но он отталкивал ее под разными предлогами. Сколько раз она говорила себе, что нечего ей убиваться. Кто он такой? Хуже нищего. Достаточно было бы одного его слова кому-нибудь из деревенских парней, его бы убили. И комар бы носа не подточил. Но ведь не пойдешь на то, когда любишь. Боль душила Ванду, стыд хлестал по щекам. С тех пор, как она созрела, мужчины гоняли за ней, начиная с родного брата и кончая сопляком, что пасет гусей. Но этот Яков, верно, сильнее духом всех других. Он колдун. «Колдун», — говорила себе Ванда. «Не иначе, как он околдовал меня. И куда он запрятал чары? Завязал их узлом в ее платье, вплел в бахрому ее платка, а может, он склеил ей прядь возле волос на голове?» Она повсюду искала, но ничего подозрительного не находила. На селе жила ворожея, старая Матвейха, но Ванда не могла ей довериться, то была полусумасшедшая и выбалтывала секреты. Ванда вся ушла в свои мысли и даже не заметила, как возвратилась в долину. Хотя Яна Бжика, дом его стоял под горой, поросший мхом с гнездами под застрехой. Одно окошко было обтянуто бычьим пузырем, другое было открыто, чтобы во время готовки выходил дым. Зимой по вечерам зажигали фитиль в плошке или лучину, а летом Татуля не давал зажигать огня. Но, несмотря на темные стены, темно не было. Ванда все видела как днем. Татуся уже лежал на постели в рваной фуфайке, в заплатанных портах, босой. Он редко раздевался. Трудно было понять, спит он или отдыхает. Мамуся и Бася сидели окутанные сумерками и плели из соломы веревку. Все семейство спало на одной широкой кровати, и Ванда вместе со всеми. Когда-то, когда Ванда еще ходила в девках, и Антек был холост, Татуся влезал перед сном на мамку, и детям было над чем посмеяться. Но теперь Антека нет с ними, а дед да баба слишком слабы для таких развлечений. Ждали, что Татуся вот-вот отдаст душу. Антек, который мечтал завладеть хозяйством, появлялся через каждые несколько дней и без стеснения справлялся. «Ну что, Татко еще жив?» «Да, жив», — отвечала Бжикиха, которая также хотела освободиться от старика. Он не оправдывал хлеба, который съедал. Он сделался стар, молчалив и гневлив. Весь день кряхтел. Он понатаскивал дров, что твой бобер, длинные кривые стволы, годные разве на топку. В хате мало разговаривали. Мамуся была сердита на Ванду за то, что она не выходит замуж за какого-нибудь на селе. Муж Баси в Войцах после свадьбы захандрил и вернулся к своим родителям. К тому времени Бася уже нарожала троих детей. Одного от мужа и двух быструков, но все трое умерли. У Бжиков тоже умерло двое парней-крепышей. Семейство погрузилось в печаль и горечь тихого угасания, которое не прекращало, все кипело и булькало, словно каша в печи. Ванда молча разливала молоко в горшки. Половина принадлежала эконому Загайку. У него на деревне была своя сыроварня. Молоко, которое отстаивалось Бжиком, они употребляли для готовки и ели так, с хлебом. В сравнении с другими хатами они жили сытно. В каморке, где находился Жирнов, ручная мельница для перемалывания зерна, стояли мешок ржи и мешок пшеницы. На поле у Бжика валялось меньше камней, чем на соседних полях. Бжики долгими годами подбирали их и складывали оградой. Но еда – это еще не все. Татуся убивался по умершим сыновьям, не терпел Антека и его жену Марилу, не убил Басю за ее блудность. Ванду Ян Бжик любил, но и она вот уже годы как сидит вдовой, и отцу нет от нее радости. Между матерью, Антеком и Басей был молчаливый союз. У них были секреты от Ванды, как от чужой. Но Ванда вела хозяйство. Все проходило через ее руки. Даже Татуси с ней всегда советовался, когда сеять, что сеять, когда жать, словом, обо всем. У Ванды был мужской ум, на ее слово можно было положиться. Возвращение к родителям и спанье с ними в одной кровати было для Ванды мучением. Нередко она ночевала в клуне или на сеновале, но там кишело мышами и крысами. Вот и сегодня, после того, как она опорожнила кувшины и сполоснула их, Ванда решила спать в клуне. В доме стояла вонь. Люди вели себя, как скоты. За порогом бежал ручеек, такой же, как возле хлеба на горе. Но никому не приходило в голову, что в нем можно умыться. Когда Ванда, захватив подушечку, набитую сеном, направилась к двери, мамуся спросила. «Пошла спать в клуню?» «Да, в клуню». «Завтра вернешься с покусанным носом». «Уж лучше покусанный нос, чем покусанная душа». Такие слова иногда вырывались у Ванды, умные, глубокие, проникающие прямо в сердце, словно речи Ксёнза. Ванда сама удивилась своим словам. Мамуся и Бася застыли с разинутыми ртами. Татуся заворочился на своем сеннике, забормотал. Он всегда говорил, что Ванда вся в него. Но на кой лад ум, когда нет счастья? Мужики обычно рано ложились спать. Зачем сидеть в потьмах? К тому же в 4 часа надо уже вставать. Но в кабачке несколько человек засиделось допоздна. Кабачок принадлежал помещику. Действительно же его владельцем был Загаек. Он держал винокурню, на которой гнали водку. Среди мужиков в кабачке был Антек, сын Бжика. Побочная дочь Загаека подносила гостям водку. Мужики пили, закусывали свиной колбасой. О чем только не болтали. Рассказывали, что полудница в прошлом году во время жатвы натворила много бед. Она появилась на поле вся в белом, серпом в руке, и стала задавать мужикам загадки, на которые не так-то просто ответить. Например, 4 брата гоняются друг за дружкой, никто никого не догонит. Это 4 колеса телеги. Или ни рук, ни ног, ни туловища. В любое место придет и все расскажет. Это письмо. А вот еще. Хвост и грива. Ест и ржет. Не поймет, куда идет. Это слепая лошадь. Одному мужику, который не знал ответа, она хотела серпом отрезать голову. Он от нее наутек. А она за ним. Покуда он не добежал до часовни. После этого он провалялся много дней больной. И еще одна страшная ведьма с длинными волосами, родом из-за гор Богеми, натворила в нынешнем году бог весть чего. Она ворвалась в хату старого Моцака и так долго щекотала ему пятки, что он умер от смеха. 3 мальчишек из села она взяла к себе в любовники. Они рассказывали, что она лежала с ними в поле и заставляла их исполнять все ее прихоти. Одного из хлопцев она так извела, что тот заболел. Она также заманила девочек, играла с ними, сплетала им косички, надевала веночки, водила с ними хороводы, а потом, когда уже завладела их доверием, она заплевывала их и покрывала грязью. Кое-кого на гумне пряталась птица сжжет, та самая, которая волочит за собой крылья и хвост. Известно, что сжжет вылупляется из яйца, которое человек греет под мышкой. Но кто здесь в селе занимается такими делами? Ясно, что бабы, а не мужики. У баб больше времени, больше терпения. Ближе к зиме бывает, скжоту становится на гумне холодно, и он стучится в дверь, чтобы его впустили в хату. Тогда он приносит счастье. Но покуда что он жирает много зерна и приносит всяких других бед. Если его помет угодит кому-нибудь в глаз, тот слепнет. Говорили, что надо бы походить по деревне из дома в дом и посмотреть, не греют ли старухи яйца под мышкой. А недавно случилось в селе еще одно удивительное дело. Одна девка божилась, что среди ночи влезло к ней существо из тех, что высасывают кровь. Оно пиявкой впилось в ее грудь и сосало до утра. Девку нашли в глубоком обмороке, на ее груди были следы зубов. Но еще больше, чем о всяких злых дугах и вампирах, шли разговоры о пастухе Якове, который сидит на горе и приглядывает за коровами Яна Бжика. Мужики говорили, что грех держать в христианском селе неверующего, кто знает, откуда он и что собирается сделать. Говорит он, что еврей, а если так, то он убийца Иисуса Христа. К чему же его держать в деревне? Антек сказал, что пусть только Татуся закроет глаза, он живо уберет этого Якова. Но мужики считали, что нечего ждать. Один из них так и сказал Антеку. «Сестра твоя, Ванда, лезет к нему каждую ночь. Она еще того, гляди, родит урода». «Она говорит, что он не прикасается к ней», — сказал Антек. «Мало ли, что баба скажет. Живот у нее плоский. Сегодня он плоский, а завтра может набрякнуть», — вмешался другой мужик. «Вот в село Липица пришел нищий и так складно говорил, все льстил бабам, покуда всех их охмурил. Через 3 месяца после его ухода из того села родилось 5 уродов с клыками, когтями и шпорами. 4 придушили, но 5-я мать жалилась и потихоньку дала чудовищу грудь, так он не откусил сосок». Ну и что было дальше? Она подняла крик, ее братья размолотили его цепами. «И чего только не бывает», — заметил старый крестьянин, облизывая покрытый свиным жиром ус. Кабачок был наполовину разрушен, крыша сломана, стены пообросли плесенью. Пола здесь не было, стояло 2 стола и 4 скамьи. В плошке мок фитиль. Огонек колебался, чадил, мужики отбрасывали густые тени. Кому-то захотелось по малой нужде, и он встал возле холмика мусора в углу. Прислуживающая девка смеялась, обнажая беззубые десны. «Ленишься, Татка, сходить на двор?» Вот услышали вздохи, сопения, тяжелые шаги. Это пришел ксенс Джобак, маленький, коренастый, словно у него посередине выпилили кусок тела, а потом снова соединили его, склеив или сбив гвоздями. Глаза у него были зеленые, как крыжовник, густые щетки бровей, красный нос, толстый, весь в бугорках. Рот впалый, сутана была покрыта пятнами. Он передвигался, согнувшись и опираясь на 2 толстые палки. Ксенсу полагается быть бритым, но на широких скулах Джабака росли жесткие редкие волосы, как щетину свиньи на затылке. Давно уже поговаривали о том, что Джабак не справляется со своими обязанностями духовного лица. В часовню проникал дождь. У изображения Божьей Матери отвалилось полголовы. Случалось в воскресенье, когда надо было справлять мессу, Джабак валялся пьяный. Но Загаек его выгораживал, не обращая внимания на все жалобы. Мужики и так были никудышными христианами. Здесь еще потихоньку наклонялись разным идолам времен Средневековья, тем временем, когда польский народ еще не знал истинной веры. «Что ж, господа, пьете, да?» — проговорил Джобак глухим голосом, выдававшим из его широкой груди, словно из бочки. «Да, надо выжить дьявола спиртным». «Спиртное, а что-то не горит», — посмеивался Антек. «Она смешивает с водой, что ли?» — кивнул Джабак в сторону шинкарки. «Обманываешь народ честной, да? Какая там вода, отец? Они бегут от воды, как черт от ладана». «Хорошо сказано». «Отец, почему не присядете?» «Верно, болят мои ноженьки. Тяжело им нести бремя моих костей». Он умел выражаться витиевато, этот Джабак. Когда-то он учился в семинарии в Кракове, но давно все позабыл. Он уселся и со вздохом раскрыл рот, как у жабы, с единственным зубом, который торчал длинным черным крюком. Шинкарка спросила, «Отец что-нибудь выпьет?» «Выпьет», — согласился Джабак. Она поднесла ему деревянную стопку водки. Джабак как бы с подозрением заглянул в стопку, морщась при этом от боли в суставах и во внутренностях. «Ну, хозяева, будем здоровы!» И с невероятной быстротой опрокинул чарку. Лицо его еще больше скривилось. Красные глазища смотрели на шинкарку с таким выражением, словно она его обманула и вместо водки подала уксус. «Отец, мы тут говорим об этом еврее, которого Ян Бжик поселил на горе». Джобак сразу загорелся. «О чем тут говорить? Поднимитесь и разделайтесь с ним во имя Бога. Ведь предупреждал я вас, что он навлечет беду». «Загаек не даст». «Загаек мой друг и заступник. Загаек сам тоже не хочет, чтобы село пало от руки Люцифера». Джабак покосился на чарку. «Еще маленько». Яков проснулся среди ночи, весь дрожа, тело было в жару, все члены напряжены. Сердце его отчаянно колотилось. Ему приснилась Ванда. Он был потрясен желанием, которое только что испытал. Дикая мысль пришла ему в голову. «А что, если спуститься к ней в долину? Она иногда спит в клуне. Все равно я погибший». И все же Яков отдавал себе отчет, что это говорит в нем злой дух. Он чувствовал, как в его жилах кипит кровь. Ему необходимо было остыть, и он пошел к ручью. Вода в нем была ледяной, даже в самую жаркую пору она текла из растаявшего горного снега. Но Яков решил окунуться. Что ему еще оставалось, кроме омовений и молитв? Он скинул порты и вошел в ручей. Луна больше не светила, но небо было полно звезд. В селе говорили, что в ручье всех подстерегает утопленник. По ночам он заманивает юношей и девушек. Но Яков знал, что еврею следует бояться колдовства. Кроме того, даже если он утонет, это, возможно, лучше для него. «Пускай смерть будет искуплением за мои грехи», — бормотал он слова, которые некогда произносили приговоренные высшим судом к смертной казни. Ручеек был мелок и полон камней. Только в одном месте вода доходила до груди. Яков ступал осторожно, скользил, что было не упасть. Он опасался, как бы Валаам не залаял, но пес, видимо, спал в конуре. Яков дошел до глубокого места и нырнул. Как это ни удивительно, но холодная вода не сразу остудила его жар. Ему вспомнили слова из песни песней. «Большие воды не могут погасить любовь». «Боже, что это я?» — казнил он себя минуты позже. «Там ведь говорится о любви Всевышнего к своему народу. Каждое слово полно там божественного смысла». Яков окунулся еще и еще раз, погода его возбуждения не улеглась и, наконец, вышла из воды. Если только что он дрожал от страстей, то теперь дрожал и от холода. Он вернулся в хлев и укрылся рядном. Он молился про себя. «Боже, чем отступиться мне и прогневать тебя? Убери меня лучше из этой жизни. Я устал от скитаний среди наверцев, разбойников и идолопоклонников. Приведи меня назад к моим корням, откуда я происхожу». Он не был ни одним человеком, а одновременно двумя. Один молил Бога спасти его от искушений, другой искал предлога, чтобы противовествовать желанию плоти. Ведь Ванда свободна, она не мужняя жена, изворачивался в нем кто-то. Правда, тело у них постоянно пребывает в нечистом состоянии, но, во-первых, к ней в реке неприемлемо понятие нечистоты, во-вторых, она может совершить омовение в ручье. Какое же остается препятствие? Запрет сходиться с гоями. Но разве здесь может быть в силе этот запрет? Это ведь особые обстоятельства. Разве Моисей не женился на негритянке? Разве царь Соломон не взял дочь фараона? Правда, те приняли еврейскую веру. Так ведь Ванда тоже может принять еврейскую веру. А то, что сказано, того, кто вступает в половое сношение с гою, можно уничтожить, так это лишь в тех случаях, когда это делается открыто, при свидетелях и после предупреждений. Злой дух, дух-искуситель, так и сыпал на Якова ученостью, а добродетельный ангел говорил простые слова. «Долго ли продолжается человеческая жизнь? Долго ли ты молод? Стоит ли ради минуты удовольствия потерять тот мир, который вечен?» «Горе мне! Это все потому, что я не учу Тору», — говорил себе Яков. Он стал бормотать стихи из псалмов. Вдруг его осенило. Он примется перечислять все 613 заповедей, те, которые указывают, что надо делать и чего нельзя. Правда, он всех их не помнит, но за годы изгнания Яков убедился, что человеческая память прижимиста, она прячет свои сокровища. Но если проявить настойчивость, она понемногу становится щедрой. Постепенно можно, вероятно, получить от нее все, что она в себя впитала. Но не надо оставлять ее в покое. Яков сразу же принялся вспоминать. Первая запись – это плодиться и размножаться. «Быть может, иметь с Вандой ребенка?» – шепнул ему дух-искуситель. «Какая следующая запись?» «Обрезание». А четвертая, Яков не мог вспомнить из книги «Бытия» хотя бы еще одной заповеди. Тогда он стал вспоминать из книги «Исхода». «Какая первая заповедь?» «Конечно, приносить жертву в Песах и есть мацу». Но какой прок в том, что он вспоминает, когда завтра он снова забудет? Он должен найти какой-нибудь способ записывать заповеди. Якову пришла идея. Он сделает так, как сделал Моисей. Смог же Моисей высечь 10 заповедей на каменных скрижлях? Почему же он, Яков, не сможет? Ему вовсе не надо будет высекать. Он будет выцарапывать гвоздем или выдолбит их долотом. Он раздобудет гвоздь из какой-нибудь балки. Где-то тут в хлеве валяется погнутый крюк. В ту ночь Яков больше не мог уснуть. «Почему мне раньше это не пришло в голову?» — удивлялся он. «Надо перехитрить ангела-искусителя. Надо уметь разгадывать его козни». Яков сел и принялся ждать утренней звезды. В хлеву было тихо, коровы спали. Лишь снаружи доносился плеск ручья. Казалось, весь мир затаил дыхание, ожидая прихода нового дня. Яков забыл о влечении плоти. Он размышлял. Он, Яков, сидит здесь, у Яна Бжика в хлеву, а тем временем Создатель правит Вселенной. Текут реки, волнуется море, каждая звезда в небе движется по намеченному для нее пути. Вот поспеют хлеба на полях, и начнется жатва. Но кто заставит колос налиться? Каким образом зернышко превратилось в колос? Каким образом другое зернышко становится деревом с листьями, ветвями, плодами? Постижимо ли, как из капельки семени зарождается в материнском чреве человек? Что же это все? Чудеса? Сплошные чудеса. Конечно, возникают вопросы, но кто такой человек, чтобы он осмелился постичь Божий промысел? Яков более не мог лежать и ждать рассвета. Он поднялся, произнес утреннюю благодарственную молитву, совершил омовение рук. В это мгновение сквозь щель в двери прорвалась пурпурная полоса. Яков вышел во двор. Солнце только-только стало выходить из-за горы. Птица, которая всегда возвещала приход дня, испустила свой скрипучий крик. Птица хорошо знала свое дело. Яков принялся искать крюк, который, насколько он помнил, должен был лежать на одной из полок, где стояли крынки для молока. Но крюк исчез. «Это проделки сатаны», — подумал он. «Сатане не по вкусу моя затея с заповедями». Яков снял крынки, снова водрузил их на место. Теперь он искал на земле, среди соломы. Он не терял надежды, только бы не сдаться. Ни одно дело во славу Богу не дается легко. Яков отыскал крюк. Он лежал в углу на полке. Яков не мог понять, почему он его раньше не нащупал. Так, видно, суждено. Кто-то много лет тому назад оставил здесь этот крюк, чтобы теперь Яков мог начертать Божьи заповеди. Яков снова вышел и стал искать подходящий камень. Долго искать не пришлось. Позади хлева торчала каменная глыба. Она стояла готовая, как тот камень, на котором совершал жертвоприношение отец Авраам. Камень дожидался этого со времен сотворения мира. Никто эти письмена не увидит, хлев заслоняет. Валаам стал вилять хвостом и прыгать. Можно было подумать, что собачье чутье подсказывает ему, что именно собирается делать его хозяин. Когда наступило время жатвы, Ян Бжик привел Якова в долину. За коровами теперь ходила Бася. Яков был огорчен. Он уже успел начертать 43 заповеди, указывающие, что надо делать, и 69, чего нельзя делать. Память его совершала чудеса. Он из нее выжимал давным-давно позабытые сведения, изо всех сил борясь с ангелом забвения. Добивался от него того, что ему было нужно, пробуя и так, и эдак проявлять терпение и настойчивость, и стараясь ни о чем постороннем не думать. Он сидел между валуном и хлевом, уединенный, заслоненный лебедой и низкорослой сосной, простирающей над ним свои ветви. Он делал в себе раскопки, как их делают в недрах земли те, кто ищет клад. Выискивал на свет изречения, суждения, отдельные слова. Годы сидения над Торой не пропали даром. Она была запрятана в клетках его мозга. Теперь Яков был вынужден все это прервать. Лето выдалось сухое. Здесь и без того бывали скудные всходы. А тут еще выпал неурожайный год. Хлеба уродились редкими, зерно было мелкое и худосочное. Как и каждый год, крестьяне просили милости у образа Божьей Матери и у древней Липы, имеющей власть над духами вождя. Обращаясь к другим поверьям, втыкали между колосьями сосновые ветки, чтобы они притянули к себе тучи. В деревне был деревянный петух, сохранившийся со старых времен. Петуха этого украшали молодой зеленью, обматывали нелепыми колосьями и плясали вокруг липы, наливая ее водой. Кроме этих, каждый крестьянин держал еще за свои собственные поверья, которые переходили по наследству от отца к сыну. Если бывало кто-нибудь удавится, то его родня отправлялась на кладбище, и там над прахом творила заклинание, чтобы он не задерживал дождя. Известно было, что во ржи прячется баба, способная навлекать несчастье. Был еще и дед. И когда одна полоса сжата, оба прячутся в следующей, а когда все поле сжато, они забираются на другое поле. Даже когда весь хлеб собран, из кирды еще рано радоваться. Среди зерен ютятся крошечные мотыльки, которых необходимо уничтожать цепами. Покуда хотя бы один мотылек жив, можно ждать беды. В нынешнем году чего только не делали, однако не помогло. Когда мужики узнали, что Ян Бжик привел с горы еврея, поднялся ропот. Кто знает, не лево ли это дел рук. Пошли жаловаться к эконому за гайку, но тот сказал, пускай сначала отработает, убить его всегда успеем. Яков находился на поле с самого утра до захода солнца, и Ванда не отходила от него. Она учила его жать, показывала, как надо точить серп, приносила еду, которую ему можно было есть по еврейским законам – хлеб, лук, плоды. Так как он теперь не ходил за коровами, ему нельзя было употреблять молочной пищи. Но в ту пору неслись куры, и Ванда потихоньку таскала ему яйца, которые он тут же выпивал сырыми. По закону Якову можно было есть кислое молоко и масло, но он грешил уже тем, что ел угоев. Труд был тяжек. Жнецы и жницы не переставали потрунивать над ним. Он не пил молока, не прикладывался к свинине. Работал и постился. Крестьяне говорили ему: «Свалишься, чудак, протянешь копыта». «Бог даст силы», — отвечал им Яков. «Где твой Бог? В больших городах?» «В городах, в селах, везде». «Ты жнешь в кривь и в кось, портишь солому». Девки и бабы не переставали придираться и потрунивать. «Ванда, погляди-ка, как твой жених потеет». «Он сильнее всех мужиков на деревне». «К чему быть уж таким сильным?» — заметил Яков. «Силен тот, кто побеждает свое желание». «Что он городит?» — шут эдакий. И бабы смеялись, подмигивали, строили рожи. Одна девка подбежала к Якову и задрала свое платье до бедер. Вокруг все заржали. «Ну и потеха». Яков жал и повторял про себя псалмы, зубрил главы из Библии. При нем вспахивали это поле и засеяли зерном. Теперь он жал хлеба. Среди колосьев росла лебеда, по краям полосы, васильки и другие сорняки. Полевые мыши удирали из-под серпа. По жневью прыгали кузнечики, ползали божьи коровки и разные создания. Кто передвигался по земле, кто летал, каждый на свой манер. Где-то есть десница, которая все это создала. Где-то за всем этим наблюдает недремлющее око. С гор налетели птицы. Они перекликались человеческими голосами. Откуда ни возьмись, спустилась саранча. Крестьяне расправлялись с саранчой, убивая ее лопатами. Но чем больше они убивали, тем больше налетало. Это походило на одну из 10 страшных казней египетских, которые Бог наслал на египтян. Сам Яков не хотел убивать никакой живой твари. Одно дело – зарезать корову, творя при этом молитву для облегчения коровьей души. Другое дело – топтать, давить крохотные создания, стремящиеся, как и человек, жить, размножаться, есть. По вечерам, когда на жневье поднялись лягушки, Яков осторожно ступал, чтобы не раздавить беззащитные тельца. Порой, когда жнецы орали свои песни и болтали, Яков пел псалмы или произносил нараспев молитвы из тех, что читают к Новому году, к Судному дню или к празднику Шивот. Ванду, который был звонкий голос и нескончаемый запас песен, подхватывала его мелодии, пытаясь поддержать еврейские рулады и переливы. Душа Якова была полна музыки. Он мысленно обращался к Всевышнему: «Сколько можно? До каких пор будет свирепствовать нечистая сила? Долго ли еще продлится тьма египетская? О Боже, какой мрак! Предстань в слиянии своем, Отец в небесах, и пусть уже будет конец мукам, пусть будет конец идолопоклонству, пролитой невинной крови, болезням, голоду, мору, безволю сильных, страданиям страдающих. Конечно, ты волен делать, что тебе угодно. Конечно, ты вынужден скрывать лик свой. Но хватит. Вода доходит уже до горла». Он весь так отдался пению, что не заметил, как остальные замолчали, и только его голос раздавался в поле. Среди собравшихся послышался смех. Ему захлопали. Кое-кто пытался передразнить его. Яков стоял смущенный. «Молись, еврей, молись! В нынешнюю жатву уже, кажись, сам Бог не в силах помочь». «А вдруг он нас проклинает? Что это за язык, еврей?» «Святой язык». «Что это значит?» «Это язык Библии». «Что такое Библия?» «Божий закон». «Что там сказано?» «Чтобы не красть, не убивать, не желать чужой жены». «Ведь то же самое Джабак проповедует в Каплице». «Это все взято из Библии». Народ притих. Кто-то из мужиков протянул Якову репу. «Ешь, чужак, от поста у тебя сил не прибавится». Несмотря на урожай, в тот день, как и каждый год, перед тем, как сажать последнюю полосу, устроили праздник. Девушки с венками на головах собрались в поле. Мужики и бабы встали вокруг. Загаек бросил жребий, кому сжать бабку. Та, которой выпадет жребий, должна была сжать последнюю полосу и сделаться бабкой. Ее заворачивали в колосе, завязывали посередине перевяслом, сажали на телегу, и четверо парней возили ее от хаты к хате. Вся деревня шла следом, смеялась, пела, хлопала в ладоши. Рассказывали, что в стародавние времена, когда народ здесь еще поклонялся идолам, бабку топили в реке. Но теперь это было христианское село. В ночь после того, как сженали бабку, все пили, плясали. Девушка, которая жала бабку, плясала с парнем, наряженным петухом. Он кукарекал, хлопал крыльями, потешал народ. Кроме крыльев, у него был петушиный гребень, а к ногам были привязаны деревянные шпоры, припрятанные с прошлого праздника. Был тут и прошлогодний петух. Оба петуха изображали драку, наскакивали друг на друга, друг у дружки выдирали перья. Девки покатывали со смеху. Прошлогодний петух терпел поражение, этого требовала церемония. А нынешний петух плясал с бабой-ягой. Она ехала верхом на обруче, приподняв платье выше колен. Мужики на мгновение забывали все свои горести. Дети не хотели ложиться спать, пили водку, смеялись и шумели допоздна. Поскольку в христианской деревне нельзя было топить живую бабку, парни соорудили соломенную. Ее сделали так, что она походила на живую, с головой, грудями, бедрами и ногами. Вместо глаз ей воткнули два уголька. К восходу солнца бабку повели к реке. Женщины кричали на нее, наказывали ей, чтобы она забрала с собой все напасти, все заключения, подвохи, злые чары. Мужчины и дети на нее плевали. Потом ее бросили в реку и смотрели, как она быстро скатывается с крутого берега и подхватывается течением. Известно было, что река эта впадает в Вислу, а Висла, в свою очередь, впадает в море. В огромном море поджидали бабку злые духи. Несмотря на то, что она была соломенная, а не настоящая, мягкосердечные девушки роняли слезы. Разве уж так велика разница между телом и соломой? Яков тоже присутствовал при проводах бабки. Ему дали выпить водки. Ванда, которая стояла возле Якова, шепнула ему. «Была бы я на ее месте, поплыла бы с тобой на край света». На завтра село приступило к молотьбе. Весь день разносился стук цепов. Временами из вороха колосьев раздавался звук наподобие вздоха или стона. Это погибали под ударами всякие крошечные твари. Вечера были теплыми. После работы молотильщики шли в лесок, собирали хворост и зажигали костер. Если загадывали загадки, рассказывали разные истории о чертях и вурдалаках. Самая страшная из всех историй была история про черное поле, на котором растет черная рожь, и черный жнец жнет ее черным серпом. Девки от ужаса вскрикивали, прижимались к парням и подружкам. Дни теперь были светлые-светлые, а ночи темные. Падали звезды. Лягушки кричали человечьими голосами. Временами среди женщин поднимался переполох. Откуда-то появлялась летучая мышь. Девки хватали за головы, вопили истошными голосами. Когда летучая мышь вцеплялась в волосы, это была явная примета, что тот человек и года не проживет. Попросили Якова, чтобы он спел, и он спел колыбельную, которую певала его мать. Всем понравилось. Потом захотели, чтобы он что-нибудь рассказал. Он стал рассказывать легенды из Библии. Больше всего понравилась история про мужчину, который прослышал, что по ту сторону моря живет распутница, и что цена ей 400 целковых. как она постелила ему 6 серебряных постелей и 1 золотую, и у постели поставила 6 серебряных лесенок и 1 золотую, как она уселась против него голая. И вдруг его цицис кисти и шерстяных нитей, вплетенные в углы талисконт, свисают у пояса из-под верхней одежды набожного еврея. Стали хлестать его по лицу. И как эта потаскуха приняла потом еврейскую веру, и те же самые кровати, которые она раньше приготовила, чтобы грешить, она теперь постелила, будучи уже его законной женой. Нелегко было Якову все это рассказывать по-польски, но его поняли. Они спросили, что такое цицис, и Яков объяснил им. Ванда сидела возле него, и отсвет костра золотил ее лицо. Глаза ее полыхали огнем. Она ухватила его за плечо, укусила и поцеловала. Он пытался незаметно высвободиться, но она, прильнув к нему грудью, крепко его держала. От нее исходил жар, как от печи. После Якову стало ясно, что эту историю он рассказал в сущности для Ванды. Это он ей таким образом намекал, что если она не станет сейчас принуждать его к сожительству, он ее потом возьмет в жены. Но имел ли он право давать такие обещания? А если жива его жена? А потом, как может Ванда перейти в еврейскую веру? В Польше христианину грозит за это смертная казнь. Нельзя также обращать в свою веру того, кто делает это не ради самой веры, а чтобы сойтись с евреем. «Я опускаюсь в предисподнюю», — говорил себе Яков. «Я увязаю все глубже в болоте». К концу молодьбы в село пришел поводырь с медведем. Впервые Яков встретил здесь человека из других мест. Поводырь был с 2 фокусниками, а также и обезьянкой и попугаем, который умел говорить и вытаскивал клювом записочки с предсказанием судьбы. В деревне поднялся галдеж. Фокусники давали представление на лужайке возле дома Загаека. Пришли смотреть все мужики с бабами и с детьми. Взяли с собой Якова. Мишка ходил на задних лапах и плясал. Обезьянка курила трубку и кувыркалась. Один фокусник ходил на руках и ложился голой спиной на доску с торчащими гвоздями. Другой играл на скрипке, трубил в трубу и бил в барабан с колокольцами. Народ бесился от восторга. Ванда стала плясать и прыгать, точно девчонка. Яков считал, что на такие представления смотреть не следует. Тут ведь до колдовства один шаг. Но ему пришла в голову мысль. Ведь поводырь со своим медведем ходит из села в село, из города в город. Может, он был когда-нибудь в Юзофе, и вдруг ему известно, что стало с семьей Якова. После того, как все номера были исчерпаны, и артисты, привязав обезьянку и медведя к 2 деревьям, собрались войти в шалаш, который они для себя соорудили, Яков подошел к ним. Он спросил поводыря, не приходилось ли ему бывать в Юзефове. Тот посмотрел на него с изумлением. «Что тебе до того, где я был?» «Я тамошний, один из тамошних евреев». «Там всех евреев вырезали». «Никого не осталось?» «Очень мало. Как ты попал сюда?» Яков рассказал. Поводырь хрыстнул кнутом по воздуху. «А тебя бы вызволили евреи Юзефова, если бы узнали, где ты?» «Да. Выкуп пленника считается у нас благочестивым поступком». «Они бы заплатили за весь, что ты жив?» «Да, конечно». «Как твое имя? Дай мне какую-нибудь примету, чтобы они поверили, что я говорю правду». Яков дал ему ряд примет, назвал имена жены, раввина, их детей и главы общины. Поводырь, видно, не умел писать. Он завязал на веревочке узел и сказал Якову, что до тех пор ему не пришлось побывать в Юзуфове, но теперь он туда завернет. Если там еще остались евреи, он даст им знать, что Яков жив. Глава 3. После жатвы Яков вернулся в свой хлев на горе. Но уже ненадолго. Вскоре должны были наступить холода, а с ними голод для коров. Они становились короче, ночи становились длиннее. По утрам, когда Яков выходил, чтобы нарвать травы, с земли поднимался туман, белый, словно молоко. Над чащами лесов, над хребтами гор сплетались косами тучи. На вершинах были нахлобучены облачные шапки. По утрам окружающее пространство не было прозрачным. Все представлялось взору серым и расплывчатым. Труднее становилось отличать дым костра, разложенного пастухами, от тумана. Птицы кричали растерянно и пронзительно. С высот налетали ветры, приносили с собой холод и снег. Позднее выходило солнце, и казалось, что лето еще не ушло, но к вечеру снова становилось холодно. Яков рвал траву и листья сколько мог, но коровам не хватало. Голодные они мычали и били копытами озимь. Иногда во время дойки они даже брыкались. Яков снова взялся за выдавливание на камне заповеди, но днем у него было мало времени, а ночью мешала темнота. Быстро смеркалось. Солнце спряталось за тучу, покрывающую весь запад. По расчетам Якова, сегодня должно было быть 17 Элуля, ведь он сам благословил молодой месяц. Но не ошибся ли он? Чего доброго? Он еще будет рвать траву в то время, когда евреи во всем мире будут трубить в рог и произносить молитвы судного дня. Он сидел в хлеву и подводил итог своей жизни. С тех пор, как он себя помнит, все вокруг говорили, что он, Яков, или Якелу, так его звали в детстве, везучий. Отец его торговал лесом и был богат. Он скупал лес у помещиков, частично вырубал его и гнал плоты Бугом и Вислой на Данциг. Он всегда привозил подарки Якову и его сестрам. Мать Якова, Гликл Зиел или Зиехан, была родом из Пруссии. Отец ее был раввином. Она умела говорить по-немецки и писала письма на древнееврейском языке. Она вела себя не так, как другие женщины в Польше. Двери их дома были с медными ручками. На полах лежали ковры. Чай и кофе были редкостью даже у богатых, а у родителей Якова ежедневно пили кофе на завтрак. Мать искусно готовила, пекла, шила, вязала. Она учила дочерей танаху и показывала, как вышивать по канве. Девушки рано выходили замуж. Яков к 11 годам сделался женихом дочери юзефовского главы общины рэб Аврум Лейба, еврея, богача при помещике. Невесте Зельде Лее была младше его на год. У Якова были незаурядные способности. К 8 годам он уже читал Талмуд. К помолвке он приготовил сочинение, в котором была попытка самостоятельного суждения. Он обладал красноречивым почерком, пел, рисовал и резал по дереву. Для синагоги он писал разноцветными красками шивити с 12 планетами вокруг Всевышнего, с оленем, львом, леопардом и орлом по углам. Перед праздником Шавуот он клал розочки на окна почтенных евреев города, а в куще вырезал из бумаги гирлянды, фонарики и всякие другие украшения. Он рос высоким и крепким. Когда он сжимал кулак, шестеро парней не могли разжать его. Отец рано научил его плавать и саженками, и кролем. Сестры Якова считали, что его невеста — это Зельде Лея замухрышкой, к тому же еще порядком занудлива. Но какое ему было дело до этой 10-летней девочки? Его тянуло к тестю, дом которого был полон самых редкостных книг. Брат тести был владельцем типографии. Зельде Лея была единственной дочкой. Яков получил за ней 800 рублей приданного и пожизненное содержание. Свадьба была шумная. Юзефов — маленький городок, но Яков не скучал. Он сразу же погрузился в книги, в учение и забыл обо всем. Действительно, когда они у нее появились, она исходила кровью. Достаточно было Якова дотронуться до нее, как она начинала кричать от боли. Вечно она испытывала жжение под ложечкой, головную боль, ломоту в спине. Она постоянно гримасничала и плакала, и ко всем придиралась. Но Якову сказали, что для единственной дочки это в порядке вещей. Теща держала ее в большой части при себе. Зельде Лея родила ему 3 детей, но он ее почти не знал. То, что она говорила ему, ее упреки, колкости, напоминали болтовню глупых маленьких детей. Она принадлежала к тем сознаниям, которые чем больше уступать, тем хуже. Она жаловалась на скупость матери, хныкала, что отец не помнит о ней, а Яков не любит ее. Но при этом она ничего не делала для того, чтобы заслужить любовь. Глаза вечно заплаканы, красноватый нос и ужимка человека, которому необходимо что-то сделать, но он не помнит, что именно. Все это отнюдь не располагало к ней. Она даже своими детьми не занималась. Все время тащила на себе мать, тещи Якова. Тесть, глава общины, хотел, чтобы со временем, когда престарелый юзефовский раввин скончается, Яков занял его место. Страница 48, конец стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите обратно в запаковку. Спасибо.